Это было круто. Такого Аякс не ожидал. Покупатель всегда рискует в той или иной степени, приобретая любой товар. И никогда так не было, чтобы за риск и неосмотрительность покупателя расплачивался продавец. Купленный товар обмену и возврату не подлежит. В этом мире законы жесткие. Недобросовестного продавца можно убить за обман или иным каким образом наказать. Это сколько угодно, не возбраняется. Но деньги свои требовать покупатель не имеет права. То есть имеет, конечно, но это не принято. Раньше Кастер так себя не вел. Уж сколько секретных документов, добытых за огромные деньги, хитростью, подкупом и шантажом, Аякс ему переправил, и ни разу не встал вопрос о том, чтобы вернуть деньги, если ливийские специалисты не смогут на основании этих документов построить ракету или сделать какой-нибудь прибор. Не смогли — это их проблемы. Значит, физику плохо знают, грамотежки маловато. Но никогда Кастер не высказывал сомнений в честности Аякса и не подозревал, что ему подсовывают туфту. Или подозревал, но по каким-то причинам молчал, а теперь вот вылезло. Что вы имеете в виду, говоря, что в ваших условиях методика может не сработать? Вы хотите сказать, в неумелых руках, саркастически осведомился Аякс. Я хочу сказать, что в моей стране и климат, и генофонд существенно отличаются от тех, в которых была разработана ваша методика. Если, конечно, она действительно была разработана, не удержался от колкости Кастер. Поэтому для нас она может оказаться бесполезной. Разве вам это не приходило в голову? Методика основана на радиоактивном облучении плода, когда он находится еще в чреве матери, пояснил Аякс. Насколько мне известно, воздействие радиоактивности не имеет больших отличий в разных климатических зонах и не зависит от расовой и тем более национальной принадлежности облучаемого объекта. «Что ж, посмотрим», — равнодушно отозвался Кастер. «Подождем, что скажет Поллукс». По его непроницаемому лицу Аякс не смог увидеть, заинтересовался ли ливиец предложением. Впрочем, Кастер всегда вел себя именно так, невозмутимо, спокойно, чуть брезгливо, словно делал Аяксу огромное одолжение тем, что принимал его услуги. Аякс воспринимал это без раздражения и не обижался. Он очень давно сотрудничал с различными мусульманскими организациями. Собственно, сотрудничество это досталось ему как бы в наследство от отца, который, будучи русским по происхождению, принял мусульманство исключительно в знак протеста против ненавистной ему советской действительности. Он много лет работал в Средней Азии и в период афганской кампании активно занимался контрабандой оружия в пользу ближневосточных стран. Связи у него остались огромные и обширные, и все это он передал единственному и горячо любимому сыну со словами: «Помни, сынок, пока существует исламский терроризм, всегда есть возможность делать большие деньги, и глупо не пользоваться этим». В конце июня в Риме стояла удушающая жара. Они сидели в открытом баре «Коломбо» на Пьяцца Навона, месте, где всегда толпятся туристы и где можно было встречаться, не опасаясь броситься кому-то в глаза. Аякс прилетел в Рим на 2 дня только для встречи с Кастером и сегодня вечером должен был улетать домой. Ему никогда не хотелось задержаться здесь. Рим ему почему-то не нравился, и желание посмотреть город ни разу не возникло. Аякс вообще не был любителем путешествий. Переговоры закончились, пора было уходить. Аякс не спеша достал бумажник, вынул несколько купюр и подсунул их под круглый картонный подносик, на котором официант принес ему кофе и счет. Каждый платил за себя. Так было принято в среде туристов, и выделяться из этой среды было нельзя. Чем больше оперативники проверяли доктора Волохова, тем непонятнее становилась его фигура. Если судить по записям в его органайзере, в часы, когда были убиты Екатерина Венедиктовна Анисковец, монахиня-сестра Марфа и медсестра детского отделения Алевтина Мырикова, Валерий Васильевич был занят чем угодно, только не убийствами. В день же, когда певица Елена Романовская так неудачно упала с лестницы, Волохов вообще был на конференции, проводившейся в Калужской области, в Обнинске, где, как известно, находится один из крупнейших в России институтов, занимающихся проблемами медицинской радиологии. И даже выступал на этой конференции с докладом. Все записи были тщательнейшим образом проверены и перепроверены, и выходило, что на все четыре случая алиби у доктора Волохова было неоспоримым и неопровержимым. «Значит, у него есть помощники, как мы и предполагали», — констатировала Настя Каменская. «Придется ходить за ним по пятам и ждать, пока он с кем-нибудь из них встретится».